Волчок. Когда моя мама была маленькая, у нее был волчок, Юла. Толстенький такой, металлический, серебристого цвета. Он у меня и сейчас лежит на полочке. Только он не вертится и не поет. Мамины родители, внезапно осознав, что волчок напевает мелодию «Боже, царя храни», нарочно сломали его. От греха подальше. Год, наверное, был 1919, 1920. Стерженек выломали, а сам волчок, невероятно плотный, добротный, купленный в 1914 году для маминого старшего братика, а сработанный и того раньше, сам волчок не сломаешь. Так он и пролежал в ящике с игрушками, затаив свою внутреннюю сущность, свою крамолу. И два ареста деда моего Лозинского пережил, и полагающиеся обыски, и уплотнение квартиры, и высылки по кировскому делу, и большой террор, и блокаду — все пережил. Ничего ему не сделалось, даже не потускнел. И если его починить, снова стерженек вставить, он опять запоет. Я про что? Наверное, про то, что все эти нынешние запреты, затыкание ртов, законодательные попытки борьбы с матом, с боржоми и с разговорами о суициде, вся эта советская власть плюс варваризация всей страны, это все схлынет и пройдет. Ничего нам не сделается.